Глава 13. «Нет-нет, Лёшенька, милый, ну что ты?» — лепечет Амалия, отбиваясь от меня скорее с приличия, чем из-за отвращения. «Не скажу, что полтинник ушел мимо кассы. Ну и выхлопа большого не было. Хотя место выбрал я вполне стратегическое. Снизу — куст плотный, за которым явно ухаживает местный садовник. Сверху — ветви раскидистого дуба. Идеальный блиндаж для романтического уединения. Нацеловавшись, я успел пройтись и по округлостям барышни. Правда, только в первом натиске. Потом девица включила режим недотроги. Но главное, Амалия возбудилась. А это уже показатель того, что провинциальный барин, как минимум, по душе пришелся. Так что сую в девичью ладошку аккуратно сложенную бумажку с адресом моего будущего московского гнездышка. И мы возвращаемся на прогулочную тропинку под надзор Жозефины, которая, какая досада, случайно встретила свою знакомую и заболталась. Француженка-гувернантка строго оглядела свою подопечную и, не заметив беспорядка в одежде Оны, расслабилась. «После недолгой прогулки едем домой. Тимоха на козлах подкалывает меня». «Ну что, нагулялся мартовский кот?» «Да иди ты», — отмахиваюсь я. «А барышня тобой заинтересовалась всерьез. Спрашивала, сколько у тебя душ, в порядке ли имение. Да аж пятак дала за откровенность». «Так, подробно давай. Что ты там наплел? И не смей юлить. А то узнаю правду, будет тебе пятак. Или в пятак». «Все путем, шеф. Расписала тебя в лучшем виде. Типа ты в некотором роде богатый деревенский мажорчик. Тянешься к наукам, в хозяйстве у тебя все по последней моде. Церковь новую отстроил. Твой моральный облик хвалил. Говорю, святой почти мой барин. Крестьянкам подолы не задирает, по балам не шляется, храбрости отменной». «Ну, про моральный облик ты, Тимоха, зря распинался. Я его уже малость подпортил в парке. А я пока стоял, вас ждал, таких краль здесь видел. Отпустишь вечерком к соседям. Там меня звали». «Да иди. Пятак тем более у тебя есть, так что завидный жених». Вообще, вечером я хотел с Адамом повспоминать еще чего-нибудь из будущего. Но зачем мне неволить единственного человека, с которым могу быть откровенным? Он же не виноват, что попал в тело крепостного. К тому же ведет себя Ара как нормальный товарищ, надежный, веселый и даже врать умеет в мою пользу. Позаниматься с Владимиром тоже не выйдет. Тот уже накосорезился и спит. Остается два пути. Или на променад, или спуститься в гостиничный ресторанчик. Он тут небольшой, но на вид приличный. Даже музыкальное сопровождение имеется. Правда, одна лишь скрипка играет, и притом весьма тоскливо. Цыгане вчера куда как веселее распевали и отплясывали. Лень, как всегда, взяла верх и решила за меня. «Гулять по хитровке? Да ну нафиг. Помнится, что-то я в будущем слышал про этот райончик, и, надо признать, отзывы были нелестные. Хотя такие приличные люди тут и обитают. Елизавета Васильевна, например. Иду в ресторан. Выбрал столик, устроился поудобнее, заказал вино. Вроде и не кислятина. Терпкое, с каким-то там ароматом. Но не зашло. В следующий раз, пожалуй, попробую пиво. Именно пиво, а не полпива. Никак не привыкну, что тут оно может быть и трехградусным, и даже двух, и на вкус напоминает слегка перебродивший квас. Чтобы не пить на пустой желудок, заказал еще тарелку сыров. Вот тут, признаюсь, угадал. Сыры отличные, и твердые, и мягкие, и с плесенью даже есть. Весьма недурные. Жаль только не с кем поговорить. Владимир спит, Тимоха по девкам пошел. В зале столиков 20, небольшие, в основном на двоих-троих, но вполне уютные, с кружевными салфеточками и видавшими виды свечами. Рядом со мной, например, устроился худощавый паренек с плутоватой, но смышленной физиономией. Сидит, читает газету. Грамотный, значит. Есть пара столов побольше, на компанию. За одним, дальним, расположилась шумная молодежь, по виду мещане. А вот тот, что ближе ко мне, занят купечеством. Те бородатые все до единого, и веет от них дорогим табаком, деньгами и самодовольством. Но выделяется среди них один. Нет, не внешне. Они все как под копирку. А вот по отношению к себе товарищей, явно тут он главный и наверняка самый богатый. Мужик этот лет 40, может и меньше. Но борода солидная, так что возраста не разглядеть. Наливают ему первому. Когда он говорит, все молчат. Вот и сейчас он степенно рассказывает о своем промысле. Еще из Америки я привез хорошее турецкое пшено. Маис, как оно по-правильному называется. Кукурузу, что ли? Заинтересовался я и стал приглядываться к компании бородачей. Кстати, сам я бриться вынужден, ибо клочками борода растет. Да и не борода то. Так, пушок один. Похоже, в теле Лешеньки не светит мне обзавестись солидной окладистой бородой. А жаль. В этом времени сей предмет мужской гордости, хоть и не дает сразу титула или чинов каких, но уважение при первом знакомстве добавляет точно. А может, чего и мне заказать из Америк тех, раз купец там бывать изволит. Табак? Да не курю я. Ром? Тоже без надобности. Эх, кока-колы бы сейчас. Да чтоб со льдом и в тонком стакане. Только вот беда. Не изобретена она еще. Но ведь кока-то точно есть. Самое натуральное растение. Листья коки веками индейцы жевали для бодрости. Если свежие листья этого растения быстро теряют свои свойства, то сушеные хранятся месяцами. Да и в горшке, под видом диковинки для сада, вполне можно их привезти. Правда, потом вспоминаю. В кока-коле использовались не только листья коки, но и орехи кола. Именно они кофеин содержат. А те, если не ошибаюсь, растут в Африке. Мне как-то привозили, я баловался. Молол орехи, заливал горячей водой. Бодрило. Пока я обо всем этом размышлял, за соседним столом случился небольшой переполох. Вернее, не совсем переполох. Так, деловая взбучка. Тот самый американец-купец отчитывал полового мальчишку лет 12, худенького и лопоухого. Он что-то там уронил, и, судя по всему, на главного купца попало прилично. Емельян Никитич, так его называли соседи по столу, первым делом стал драть уши малому. Потом прибежал хозяин ресторана, лично, для улаживания инцидента, и добавил пареньку пару затрещин. Мальчишка с выражением обреченной покорности на лице стоически терпел побои. Видать, работа мальцу очень нужна, а до ювенальной юстиции еще далеко. Купец, устав ругать неловкого полового, стал отряхиваться и, сделав пару шагов, оказался почти у моего столика. Решаю воспользоваться ситуацией. «Уважаемый, сзади внизу у вас край кафтана грязен», — вежливо подсказываю я. «Сюртук-то! Такая шерсть дорогая!» — сетует купец и, задрав подол, пытается рассмотреть ущерб. «Слыхала, вы в Америке бывали?» — спрашиваю между делом я. «А в какой, если не секрет? В Южной или в Северной?» Вопрос, между прочим, не праздный. Кока, которую я задумал раздобыть, растет отнюдь не везде. Боливия, Перу, Колумбия — вот где ее родина. И не всякая Америка годится. Купец с любопытством бросил взгляд в мою сторону. «Сейчас вот в Новый Архангельск собираюсь. Аляска, стало быть. Американская, но наша. Надо ли чего, любезный?» «Не совсем то, — думаю я. Но виду не подаю. Кто знает, вдруг через этот Новый Архангельск есть путь и в Южную Америку. Торговля нынче куда только не добирается». Купец, похоже, сразу признал во мне человека благородного сословия. А может, это ему трактирщик на ушко шепнул. Дескать, клиент важный. Меня тут, к слову, уже знают. Когда заселялся, вел себя как настоящий барин. Говнился, требовал лучший номер, но со скидкой. Хозяева, видать, к таким породистым занудам тут привыкшие, пошли мне навстречу. Номер в итоге достался вроде бы и недорогой, но ощущение, что где-то в этой сделке меня элегантно поимели, не покидает до сих пор. Я на всякий случай уточню детали. Мол, листья продолговатые, блестящие, жуют их индейцы от усталости. Купец морщил лоб, мотает бородой. Видно, не догоняет. Но тут на помощь приходит молодой парень с соседнего стола. Тот самый с плутоватой физиономией и газеткой в руках. Гумбольд об этом растении писал, в своем труде о Новой Испании. «Да иди ты!» — вырывается у меня от удивления. «Книга, конечно, на французском, но, уверен, вы поймете. Могу дать вам почитать. У меня с собой в номере она». Знакомимся. Молодого парнишку зовут Евстигний. Имя вроде бы крестьянское, но он, оказывается, тоже дворянин. Правда, из безземельных, а значит, парень с амбициями. Окончил совсем недавно основанный Императорский Санкт-Петербургский университет. Причем учился на факультете физико-математических наук, но с элементами естественно-исторического направления, где преподавалась в том числе и ботаника. Евстигний даже успел послужить в тамошнем ботаническом саду и в Москву прибыл буквально сегодня. Поднимаемся к Евстигнию. Номер у него в гостинице самый дешевый. Я своим парням и то лучше снял. Но экономит он не из жадности, а по необходимости. К тому же завтра у молодого человека судьбоносный день. Идет устраиваться в Императорский Московский университет. Там ему, дескать, уже обещано место на кафедре естественной истории, где преподают и ботанику, и зоологию, и минералогию. Экономил Евстигний на всем, кроме книг. С собой в Москву он притащил два десятка увесистых фолиантов, один из которых назывался «Esse politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne». Смотрю на год выпуска, 1811. Совсем свежее издание. Парень листает книгу и быстро находит нужное место. Черт, все верно. Автор описывает культуру и обычаи народа Фант, включая жевание листьев коки. Я завтра тоже собираюсь в университет. Как бы, между прочим, делюсь информацией. Там состоится заседание общества любителей русской словесности. «Так ты писатель?» — заинтересовался Евстигний. «Поэт», — бодро соврал я, но декламировать свои стихи постеснялся. «Кстати, Гумбольд в большой дружбе с Конкриным, а тот — любитель поэзии», — просветил меня молодой ученый. «С кем? Не понимаю я». «Ты что, не знаешь министра финансов Российской империи?» — на лице Евстигнея выражение неподдельного удивления. «Я, признаться, лицо царя-императора с трудом вспомню. Уж про его министров и слыхом не слыхивал». Поэтому, промычав с умным видом что-то нейтральное, иду к себе в номер спать. Спал я, как говорится, без задних ног, и пробуждение вышло крайне неприятным. «Будет меня... полицейский!» Представился квартальным надзирателем. А виноват, как водится, Тимоха. Попался ночью, возвращаясь с блуда, да еще с гостинцами в виде еды. «Прошу прощения за беспокойство, ваше благородие», — с почтением начал толстый дядька с пышными усами. «Но обязан был удостовериться. Сей мужик действительно в вашем владении состоит?» «Мой», — буркнул я, еще не отойдя ото сна. «А что он натворил?» «Да ничего, пожалуй. Шел в поздний час с поклажей. Бумаг при себе не имел. Сказывал, будто бы служит при вас. Но сами изволите понимать». «Подлое сословие соврет, недорого возьмет. Разбудить мы вас сразу не осмелились. Человек на стойке сказал, что вы нраву крутого и обидчивого». «Ну да, это я зря, конечно, выеживался при заселении. Слишком натурально сыграл барина. Продукты при нем были. А ну как краденое. И те госпожи хитрово тоже не решились, поэтому посадили его в участок до утра». «А нынче вот, в целости и сохранности, возвращаем вам. Глаз примечу, у него уже подбит был. Не наше то дело». «Это он с цыганом, что давеча полез в дом к Елизавете Васильевне, дрался», — пояснил я, отыскивая в кармане мелочь. «Пострадал, можно сказать, за правое дело». «Так значит, не зря мы его кормили и поили», — с нескрываемым интересом глянул на мою горсть монет квартальный. «Это вам, господин надзиратель, за труды ваши и на расходы. Подаю пригоршню медиков и парочку серебряных. Там не меньше рубля вышло. Жмотиться в подобной ситуации мне не с руки. Могли ведь и дубинкой Тимоху огреть». «Дубинкой пару раз стеганули. А кормежка? Так, кваску плеснули, да пирожок один на всех дали. А вот колбасу и роды украли. Лук да яйца отдали, а колбасу нет. Паспорт мне, Алексей Алексеевич, надо бы выправить. В камере народ подсказал, как. Паспорт. Ишь ты. А ну как сбежишь с ним? Подкалываю я Тимоху. Хотя ладно, что-нибудь придумаем. Что ж, в самом деле тебя как безродного хватают. Так я и есть безродный, самое низшее сословие в Российской империи, вздохнул Тимоха. Да не прибедняйся, все у тебя есть. Живешь как король, на простынях спишь, одет как барчук. Я вот вчера познакомился с одним молодым ученым, дворянином по происхождению. Так у него номер куда хуже вашего с Володей. О, кстати, я, как меня сюда вели, спину Владимира заприметил. Убег он куда-то с утра пораньше. Ну и пусть, он ведь не крепостной. Заслуженный ветеран, самим императором да отцами командирами отмеченный. Странно то, что сел он в богатую карету. Я, правда, не разглядел толком, кто там в карете был. Этот черт усатый пинка мне под зад дал, чтоб я, значит, резвее шагал. Но карета не чета нашей. Ладно, узнаем, как вернется. Не думаю, что тайна великая. Может, к бабе поехал. Ветеран, а кровь-то не вода. Ты, кстати, иди поспи. Нам ведь сегодня в университет ехать. А на обратном пути посмотрим наш домик, переселяются там или нет. «Лучше сразу туда заехать, чтобы круг не делать», — зевнул Тимоха и отправился к себе. «А вот мне сон уже перебили, и что делать ранним утром, не представляю. Впрочем, за меня все решил случай, и дело мне нашлось».